Глава 4. Когда Ирма отбежала от них что-то понюхать под кустами, Мика тихо спросил. «Селена, ты думаешь, они согласятся жить в одном доме с нами?» Девушка почувствовала, как потеплело в груди от этого «с нами». «Честно, не знаю. Но я всегда мечтала жить в своем доме, ну, отдельно от своей семьи». «Почему?» «Были причины. А еще всегда мечтала жить в деревне». Чуть не проговорилась. Когда старший брат уговорил ее продать квартиру матери и жить с его семьей, она даже обрадовалась, не подумав хорошенько. У брата тоже была трехкомнатная. Лена надеялась, что он добавит к ее деньгам деньги от продажи своей квартиры и купит двухуровневую, где они заживут большой и дружной семьей. Мечтательница. Наивная. Деньги отдала все и сразу. Брат купил себе и жене машины, к ним гараж, а потом дачу в пригороде. Лена получила в свое полное пользование по ночам узкий диван на кухне и сомнительное удовольствие 5 месяцев в году дышать свежим воздухом, горбатясь на дачных грядках. Она вздохнула. Хватит о том мире. Пора вживаться в этот. Путем быстрого обследования по дороге Селена выяснила, что заросли высоких стеблей и впрямь заброшенное кукурузное поле. А поскольку плоские початки прятались в самом стебле, можно было предположить, что сейчас начало июня. Прекрасно. В смысле, не то, что лето, а то, что кукурузной кашей на зиму, если холода настанут, они обеспечены. «Здесь всегда так прохладно?» «Нет, только недавно было жарко», — откликнулся Мика. «Потом дождь был, а после него холодно». «Ясно. Погода меняется, как и в ее мире». «Чем дальше, тем труднее было идти». Пробираться в зарослях кукурузы-самосейки, растущей, правда, для самосейки, странно, почти ровными рядами. Из кукурузного леса Селена вышла с огромным облегчением, но сделала всего несколько шагов и вдруг обнаружила, что детей рядом нет. «Эй, вы где?» Две кукурузины раздвинулись, и обе мордашки, мальчишечья сверху и волчья снизу, подняли глаза к небу. Селена невольно проследила их взгляды. Серые тучи с редкими просветами. Лучи невидимого солнца изредка прозрачными столбами, упертые в землю. Приглядевшись к дали, она увидела дома, наверное, того самого селения. До них оставалось пройти широкий луг, очень сильно напоминающий саванну, те же редкие кусты, еле-еле выживающие без дождей травы, сухая земля, часто переходящая в каменистую. Затем отметила, судя по черным провалам, небольшую овражистую речку. За ней... Не то новый луг, не то поле. Ничего особенного, в общем. 20 минут от силы ходу. Почему же дети не выходят? «Мика, что случилось?» «Место открытое», — отозвался мальчишка. «А вдруг демоны налетят?» Селена невольно отступила. «Ой, забыла». И сразу вспомнились слова мальчишки о драке демонов, из-за которых деревья поломало здорово. Поежилась, продолжая выглядывать из кукурузных зарослей. «Ирма, а как вы с Колином ходили туда?» «А мы не ходили», — ответила волчишка, предварительно перекинувшись, отчего деликатный Мика высокомерно отвернулся от нее. «Мы отсюда видели, что здесь ближе». «То есть к самому поселению вы и не думали подходить?» «Конечно», — удивилась Ирма. «Под открытым небом бегать туда опасно». Кажется, Мика, отвернувшись в сторону, проворчал. «Бестолковая». Снова выступив из зарослей, Селена со вздохом пригляделась сначала к земле, затем к небу. Ну, ладно. Была бы одна, пошла бы сразу, потому как за себя отвечать легче. Но ведь рядом дети. Страшно заранее. А если случится с ними что-нибудь? И тут вдруг Селену осенило. «Эй, ты, перевозчик-перетащик!» — позвала она мысленно. «Притащил сюда никчемную. Пару раз помог, помогай дальше». «Успеем мы перейти это пространство до появления здешних демонов, как их называют дети?» И притаилась, нетерпеливо прислушиваясь к самой себе. Сначала тихо. Девушка слышала только пересвист каких-то малых птах, шепоток ветра в кукурузных зарослях. А потом... «Мне хорошее слово придумала», — решительно прошипел тот же голос. «Что еще это такое? Перетас... Чик. Девушка спрятала улыбку, не зная, наблюдают за ней или нет. А как тебе еще обозвать? Шипун? Шипелец? Третье прозвище, придуманное на ходу, мысленно сказать не успела. Голос резко перебил ее. «Хватит!» – прошепел он так торопливо, что сразу стало ясно, как взбешен его владелец. «Хватит?» – изумилась Селена. «По-моему, это я должна сказать «хватит». Ты меня забросил фиг знает куда, но ведь молчу, а я всего лишь попыталась придумать, как тебя называть, чтобы, будучи воспитанным человеком, вежливо обращаться к тебе, как к человеку. Несоизмеримо по поступкам. И тут же на меня гавкают «хватит». Нет, вы точно охрли со своими закидонами. Итак, сударь, извольте представиться, иначе начну называть не только перетащчиком». Голос сухо ответил. «Зови меня координатором. Я тебя сюда перета...» Поперхнулся и торопливо поправился. «Я тебя сюда не для того вытаскивал, чтобы ты мне тут всякие выкрутасы устраивала». И солидно, видимо, чтобы девушка прониклась, добавил. «Для дела». Селена немного попереваривала последнее, затем как можно более нейтральным тоном, чтобы координатор не почувствовал личной заинтересованности, спросила. «А потом домой отправишь?» Голос пренебрежительно ответил. «Сюда ты с огромными энергозатратами перевытащил, а ты домой хочешь. Останешься здесь, выполнишь задание, найдем тебе место в этой жизни. Будешь жить, ни в чем нужды не зная». Немного подумав, девушка поинтересовалась. «Ты все мои мысли слышишь или только те, которые проговариваю про себя?» «Последнее». «То есть, пока она только думает, но не разговаривает мысленно, он не слышит ее? А как тогда?» «Наверное, она начинает машинально разговаривать мысленно. Надо бы проследить за своей внутренней речью. Так, с чего болтовня пошла?» «Ага. Координатор, мы сможем дойти до селения, не попав под дерущихся демонов?» С интересом спросила Селена. «Разве ты не хочешь знать о задании?» Возмутился координатор. «Хочу. Только вот детишек бы пристроить в надежное место, чтобы их там ни одна скотина вроде того старого оборотня не тронула. А как только успокоюсь насчет их безопасности, так вы сразу мне задание в зубы, и я пошла». Весело сказала девушка, чувствуя странный, необъяснимый азарт. «Ого, в какой я мир попала!» «Но...» «Извините, что перебиваю, но вы можете представить, что ваше задание сумеет выполнить человек нервный и постоянно думающий не о том?» «Идите, ничего с вами не случится», – недовольно сказал координатор. «Ребята, идем, демонов не будет». И она снова первой вышла из зарослей кукурузы. Прошла шагов 10, прежде чем услышала торопливый топот босых ног и лапок по суховатой земле. Бежал Мика, рядом с ним прыгала Ирма. Саванну перешли быстро и спокойно, хотя мальчишка время от времени и задирал голову, посмотреть на небо, а то и просто оглядывался, отчего Селене все больше хотелось узнать, что же это за демоны, которые дерутся в вышине. Ну, судя по сваленным и сломанным деревьям, не только в вышине. Затем дошли до речки. С обрыва, проследив ее течение, девушка поняла, что она вытекает из оврага селения. В ширину примерно такая же, как та, в которой она и Мика ловили рыбу. «Нас в воде никто не тронет?» – предусмотрительно осведомилась она. «Нет!» – раздраженно рявкнул координатор. Селена фыркнула. «Ишь, не нравится!» Они спустились к самой воде. Ирма подошла к краю и, принюхавшись, немного полакала. «Ну да, вода и в самом деле прозрачная, но чистая ли?» Или Селена, как истинно городская жительница, должна привыкать ко многому. На даче-то время от времени бегала к ключу, и вода там была, ах, но здесь целая речка. Ладно. Итак, вода прозрачная, значит... Глянув на мальчишку, растерянно озирающегося по сторонам, явно в поисках моста, на волчишку, та трясла лапой, на которую плеснула вода, девушка решительно нагнулась и сняла ботинки. Отставив обувь в сторону, она засучила штанины, после чего перевязала шнурками ботинки, повесила себе на шею. «Ну, ребята, идите ко мне, буду вам паромом». Мика забрался на подставленную спину, волчишку девушка подхватила под мышку. Вода оказалась не такой холодной, как думалось поначалу. Селена даже хмыкнула, Хоть и прохладная, но лето же. 12 шагов, и она вышла на другом берегу. Джинсы намокли только чуть-чуть, на коленях. А когда штанина опустила и надела обувь, влажную ткань можно было в упор не замечать. Радостные детишки чуть не прыгали, прокатились. «Да ладно», — снисходительно сказала Селена, — «еще и на обратном пути прокатитесь». Ирма взвизгнула от счастья, а девушка вдруг подумала, а почему маленькие оборотни одни? Ну, ладно, про Мику она уже знает, что его папа умер, а мама давно ушла. Кстати, почему она ушла? Почему не подумала о ребенке? Пока не время выяснять, но Колин и Ирма тоже сироты? Пока думала, дошли до селения. В изгороде, окружавшей дома, имелась калитка, приоткрытая, словно кто-то недавно выходил и намеревался вот-вот вернуться. Не заходя, девушка пригляделась. Похоже на старинную английскую деревню, какую показывали в сериале про мисс Марпл. Большие, порой двухэтажные, явно богатые дома перемежались со скромными одноэтажками. Вроде все тихо и мирно. Оглянулась на детей и вздохнула. «Идем». И вошла в калитку. Постояла, приглядываясь. Вроде все хорошо. В деревне тихо, не шелохнется нигде ничего. Садов много. Селена сглотнула. А вдруг и яблоки есть? Хотя в начале июня вряд ли. Неужели здесь пусто? Почему? А правда, почему? Почему люди ушли отсюда? Странно, но координатор промолчал. Или посчитал, что вопрос никчемный, или сам не знал. Она сделала еще несколько шагов. «Селена!» Резко обернулась и удивилась. Дети не заходят. Может, они увидели что-то опасное, чего она не видит? Девушка немедленно выскочила за калитку и снова обернулась к деревне. Та же застывшая тишина. «Селена, нас не пускает!» Возмущенно сказал мальчишка и показал. Попытался войти и наткнулся на что-то упругое. «Где ты была?» Раздраженно рявкнул координатор. «Почему я перестал тебя слышать?» «Ничего себе!» Селена снова вошла за изгородь, обернулась. «Ничего не понимаю. Идите же!» Волчишка с разбегу попыталась вбежать в раскрытую калитку и отлетела назад. Девушка вернулась к детям, задумчивая. «Эй, координатор, почему дети пройти не могут?» «Любопытно. Кажется, это место охраняется сильной магией». «Но я прохожу», — вслух уточнила девушка и пожала плечами. «Прекрасно. Дети, кажется, я сегодня по второму разу изображаю для вас лошадку». Она снова нагнулась, подсадить Мику на спину, а Ирму взять на руки. И спокойно вошла на территорию деревни. Злорадно усмехнулась. Координатору-то здесь до нее, похоже, не дотянуться. Садила детей на тропинку. «Как себя чувствуете?» «Ничего», — молодецки откликнулся мальчишка и фыркнул. «Эй, Ирма, к ноге!» Волчишка зарычала на него, но видно было, что она не злится и что ей не терпится побыстрее все обойти и обнюхать. «Как будем обходить дома?» — спросила Селена. «С первого же начнем?» «Наверное», — как-то рассеянно сказал мальчишка и взглянул на нее. «Селена, а ты что-нибудь чувствуешь, когда проходишь?» «Нет, все как обычно». «Я же говорил, что ты очень сильная». Не все дома оказались доступными даже для девушки. Миновав два, которые не пустили пришельцев, наткнулись на богатый двухэтажный дом, в который Селена смогла войти, а детям снова не удалось. Слегка посмеиваясь, девушка опять подхватила детей. Тем явно понравилось кататься на лошадке. Двухэтажный дом, солидный с виду, и внутри таким же оказался. Первый этаж – сплошной восторг. Просторная комната с выходом в служебные помещения и даже в сад. Тут же лестница на второй этаж, а там несколько комнаток, в каждой из которых есть кровати или кушетки. «Вещи все старые», – вздохнула девушка. «На первый случай для детей подойдет. Но надо немедленно искать новое постельное белье». Потом она бросила взгляд на Мику и Ирму, самозабвенно рыскающих по комнатам, с радостными воплями и веселым визгом, и закончила мысль. «А еще немедленно надо искать одежку». «На что?» — улыбнулась детям. «Нравится вам здесь?» «Нравится-то нравится», — посерьезнел Мика, только что скакавший на кровати с пружинным матрасом. Теперь он сидел на краю этой кровати, а сбоку сидела, высунув язык, уставшая Ирма. Но как нам жить здесь, если в дом можно заходить строго с тобой? Если жить и сможем, то только после того, как его от охранной магии вычистим. Но ведь ты не помнишь, как чистить. Поэтому надо бы присмотреть такой дом, чтобы мы могли хотя бы по деревне бегать. Хорошо, пошли дальше. Ирма недовольно взвыла. Кажется, несмотря на длинные лапы, волчишка успела здорово устать. Селена взяла ее на руки и пошла к выходу, то и дело оглядываясь на дом. Ей он очень понравился, как раз подходит для большой дружной семьи. На первом этаже Селена с волчишкой на руках подошла к напольному зеркалу. Поняв, что перед ней зеркало, Ирма немедленно перекинулась, а девушка надела на нее прихваченную куртку. Подошел мальчишка, встал с другой стороны от Селены, тоже взял ее за руку. «Не зеркало, а фотография», — вдруг подумалось грустно. Молодая мама и двое детишек почти одного роста. Только мама — беженка из района боевых действий. Когда-то почти светлорусые волосы потемнели, разлохматились, хотя она недавно их расчесывала. Небольшие, обычно в прищурку, глаза отяжелели, вокруг них синяки. Небольшой рот упрямо сжат. Да и детки под стать, оба босоногие, правда, счастливые, погулять вывели. Когда они вышли во двор, перекинувшаяся Ирма, снова на руках девушки, вдруг дернула головой. Мика, уловивший это движение, быстро огляделся. Но даже Селена с высоты своего роста не разглядела ничего тревожного. Она опустила настороженную Ирму на землю, та кивнула мордочкой пару раз, внюхиваясь в воздух, и успокоилась. Но когда пошли к выходу со двора, на шелест за спиной обернулась даже Селена. И ахнула. У единственной ступеньки в дом стояли три малюсеньких человечка, головами достающих как раз до этой ступеньки. Ирма коротко и азартно рыкнула и помчалась к ним. Человечки мгновенно пропали. Кажется, не поверивший глазам, Мика тоже бросился к крылечку исследовать место, где только что были странные малыши. «Наверное, домовые?» – неуверенно подумала девушка. И чуть не подскочила, когда ее вежливо подергали за штанину снизу. «Леди, дом ищите?» – с огромной надеждой спросили снизу же. «Для жилья?» Пришлось присесть на корточки перед степенными малышами с бородами и солидными и пышными бакенбардами в каких-то черных сюртучках и для начала откашляться от неожиданного появления новых существ голос осип. «Ищем». «Детишки ваши?» – спросил один бородатик. «Мои. И это еще не все». «Дети», – мечтательно сказал второй. «Детишки». Девушка даже насторожилась. «А вдруг какие-нибудь людоеды? В этом мире с чем только не столкнешься». «Готовы показать дом, где не надо будет чистить охранную магию», — суетливо сказал третий, с тревогой оглядываясь на бегущих к ним детей. «Хм, об этом уже говорил Мика. То, что охранная магия сбежавших отсюда хозяев их не пускала, это Селена поняла. Но значит, в деревне есть дома, чьи хозяева не защищали их? Или не успели?» — внезапно подумалось с печалью. Хоть у деревни был ухоженный вид, и все дома выглядели целыми, но запустение чувствовалось уже отчетливо. Селена одно время в своем мире приглядывалась к деревенским домам, мечтая о собственном жилище. Потому и знала, если в доме не пожить даже несколько недель, он становится запущенным и быстро начинает разрушаться. Без присутствия человека, жильца. Не потому ли обрадовались здешние домовые человеку, да еще с детьми? Ведь кто, как не дети, быстро возвращает жизнь любому дому? Встав и поймав Мику за руку, а Ирму за шкирку, Селена кивнула домовым. «Мы готовы посмотреть то, что вы предложите нам». Они прошли еще два дома, прежде чем домовые показали жилье, пригодное для многодетной семьи. Дети обрадовались, когда поняли, что охранная магия здесь не сдерживает входящих, и с восторженным визгом и на хорошей скорости влетели в помещение. Селена быстро обошла комнаты и поняла, что это не дом, а мечта, и заселяться можно немедленно. Пока дети носились вокруг да около, она присела на ступеньку низкого крылечка и спросила пристроившихся тут же домовых. «А здесь, в деревне, в самом деле людей совсем нет?» Домовые переглянулись и вздохнули. «Есть один», – неуверенно сказал домовой, который первым заговорил с ней во дворе. Он носил в нагрудном кармашке сюртучка маленькую веточку, и девушка про себя назвала его Веткиным. «Но вы, леди Селена, не бойтесь. Девушка не удивилась, что ее назвали по имени. Пока шли к этому дому, Мика несколько раз обращался к ней. «Он внешне страшноват, даже уродлив, но не злой. Вам придется познакомиться с ним». «Почему придется?» «На все руки мастер», — хвастливо сказал Рыжий. Особенно яркими были его лохматые бакенбарды. «Добрый, отзывчивый, хозяйственный. А уж если что переносить придется, звать немедля. Силен, очень силен. И с техникой в ладах. Не был бы на морду страшен, всем хорош бы был. Ну, да он морду-то прячет, так что не испугайтесь. Мы вас сегодня же с ним познакомим. Будете переезжать, он вам пригодится». «Подождите, а он входить в деревню и выходить может?» «Может», — откликнулся Веткин. «На него охранная магия не действует». Такое впечатление, что они, домовые, этим своим страшным мастером на все руки очень даже гордятся. Прибежали дети, узнали, что в деревне есть взрослый, с которым надо обязательно познакомиться, и сразу потянули девушку за домовыми. Вот уж кто был в полном восторге, столько впечатлений, столько открытий. Их процессия со стороны, наверное, выглядела потешно. Впереди всех по тропинке, выложенной плитками, кое-где уже вылетающими из-за проросшей сквозь щели травы, топали три гнома домовых. Селена пока не знала, как их по-здешнему называть. За ними она сама с Микой за руку, а вокруг носилась взъерошенная Ирма, взвизгивая от радости. Теперь пришлось идти почти до самого края деревни, прежде чем свернули следом за домовыми, которые уже освоились с детьми, к одному из одноэтажных домов. «Кажется, он в саду», — прислушиваясь к стуку топора, сказал Рыжий. И они всей гурьбой пошли за дом в сад. Домовые еще шли по тропинке, но потрясенные пришельцы остановились, а Ирма от неожиданности жалобно взвыла. Кряжистая детина в кожаных штанах и в куртке, капюшон которой, снабженный прорезями для глаз, был надвинут на лицо чуть ли не до подбородка, обернулся, перехватив топор, как игрушку. Уже движением явно не для обрубания сухих сучьев. Толстоватые тяжелые губы еле заметно, но надменно скривились. Подбородок приподнялся, пока детина озирал с высоты своего немаленького роста незваных гостей. Не замечая собственного движения, Мика быстро попятился и остался на месте, удерживаемый лишь сжавшейся на его плече ладонью Селены. Тролль? Если она попала в магический мир, то вот это жуткое и громадное может быть только троллем. Как там сказали домовые? Добрый и отзывчивый? Интересно, а он не ест на завтрак или на обед девушек и детишек? Стараясь выглядеть приветливой, девушка шагнула чуть вперед, сама не замечая своего порыва встать впереди детей и защитить их от невидимого, но страшного взгляда. И сказала, пытаясь не заикаться. «Привет, меня зовут Селена».